Длинноносый загоготал во все горло. Шарлотта, демонстративно, не обращая на них внимания, собрала свои вещи в прозрачную сумку. Лицо у нее горело. По опыту она знала, что оно красное, как помидор. Длинноносый прикрыл ладонью рот и сказал громким, разнесшимся по всей комнате шепотом: «Нихтверштейн! Небось, иностранная студентка! А что, шотландцы разве считаются иностранными студентами? Наверное, раз ни хрена по-нашему не понимают». Смех, смех и смех. Ребята веселились до упаду. Уже собравшись уходить, Шарлотта заметила в зеркале девушку, направляющуюся к раковинам. На ней тоже не было ничего, кроме полотенца. Но ей как-то удалось обвязаться большим куском ткани таким образом, что он закрывал ее тело от подмышек почти до колен. Шарлотта сообразила, что это она, по-видимому, мылась в душе, поскольку нигде в душевых вода больше не лилась. У девушки было круглое веснушчатое лицо, а ее рыжеватые мокрые волосы облепляли голову и спускались на спину. Когда девушка подошла к раковинам, пухлый мальчишка сказал: «Эй, привет! Мы тут с тоски помираем и отчаянно ищем дружеского разговора и немножко симпатии». Девушка едва глянула в их сторону. Она повернулась к зеркалу и, наклонившись к нему почти вплотную, развела веки на одном глазу, пытаясь рассмотреть, не попало ли что-нибудь в глаз. Глядя прямо перед собой, она сказала: «Ну, ищите, ищите. Может, и найдете». Оба парня стали придумывать, как бы разговорить и рассмешить девушку, которая по-прежнему не обращала на них внимания, а Шарлотта, воспользовавшись моментом, поспешила выйти из умывалки в коридор. Пока она шла к себе в комнату, сердце готово было выскочить у нее из груди. Она была просто в ужасе. В изложении мистера и миссис Эймори концепция совмещенной ванной комнаты выглядела вполне благовидно, хотя и не слишком привлекательно. Но то, что она увидела, превзошло самые худшие ее ожидания. Вульгарность, грубость, бесстыдство, фактически нагота. Люди появляются при посторонних в одних полотенцах и пьют буквально через 2 часа после того, как ассистент-воспитатель Эшли предупредила всех первокурсников, что в помещении общежития не должно быть никакого алкоголя. А уж о том, чтобы пить при всех, и речи быть не может. Да, то, что Шарлотта увидела, уже не просто напугало ее, а действительно привело в ужас. Как же можно так жить? Без всякой приватности, без всякой скромности, без всякого стыда. Ее сердце по-прежнему колотилось, как сумасшедшее. Неужели это все правда? И это Дьюпонт. Чаннинг, Мэтт, Рэнди, Хогарт и Дэйв Косгроув. Да даже в самом пьяном состоянии те ребята никогда не могли быть настолько вульгарными. Вернувшись в свою комнату, Шарлотта снова быстро переоделась. Опять в джинсовые шорты и блузку. Взяв прозрачную сумку и полотенце, она спустилась в общий зал заседаний, представлявший собой по вечерам общую гостиную для всех студентов общежития. Шарлотта вспомнила, что там около входа есть дамская комната. В самом зале? Ну и шум же там стоял. Смех, веселые голоса. Диваны и стулья, собранные для собрания в середину, студенты растащили по углам и вдоль стен, где, по-видимому, им и положено было находиться. Компания ребят и девушек, ее однокурсников, рассевшись по диванам и расставленным вокруг них стульям, болтали, знакомились, шутили и смеялись. Шарлотта была в таком состоянии, что ей и в голову не пришло бы присоединиться к одной из этих компаний и познакомиться хоть с кем-нибудь. Кроме того, она очень рассчитывала, что ей удастся проскользнуть мимо входа в зал незамеченной. Что подумают люди, если увидят, что она идет в дамскую комнату с полотенцем и принадлежностями для ванной? Какие догадки и домыслы начнут строить? Дамская комната оказалась настолько маленькой, насколько вообще может быть помещение такого рода. Шарлотта тщательно заперла за собой дверь и присела на стульчак. К сожалению, системы, предназначенные выводить из ее организма продукты жизнедеятельности, на нервной почве объявили забастовку и отказались выполнять свои функции. Она встала. Следующая задача, которую девушка перед собой поставила, была помыться. Помыться настолько, насколько это возможно в таких условиях. Сняв блузку и лифчик, Шарлотта посмотрела на себя в зеркало. Измученное, истерзанное страхом, полуобнаженное создание —